выпускают спектакли. Месяц дома, неделя на фестивале, а то симпозиум. А то конгресс женщин-драматургов с обязательной борьбой за права драматургов-лесбиянок. Приходишь, они как на партсобрании, голосуют, спрашивают за что. А это они телеграмму Елизавете II посылают с протестом. А то 200 лет Королевскому театру в Стокгольме. И на моем дне рождения в доме драматурга и слависта Ларса Клеберга, драматурги Хайнер Мюллер, Виктор Славкин и Станислав Мрожек. В этот день, 26 мая, нам давали завтрак в зале Нобелевского комитета. Я не пошла. В это утро я начала писать в честь дня рождения «Время ночь». Встречать твой каждый день улыбкой. Типа просыпаешься, какая страна, какая валюта? Встречали своих то в центре Парижа, то на жуткой жаре в Авиньоне. Как, Люся, и вы здесь? Но и вы здесь. Мы были на расхват. Плавали в частных бассейнах, завтракали в садах среди роз. Бывшие запрещенные, ныне спасенные Горбачевым. Слава ему! Какой-то коллективный сон. И тут я однажды как-то что-то заподозрила. Посчитала, сколько раз в год это было. Я посмотрела, сколько нас мотается туда-сюда. Мой ужасный сон детства. Портрет Гоголя. В смысле? Портрет Гоголя был обсессией, ужасом. Бабушка мне его, лежачая моя, пересказала. И что? А покупка художника. Валюта, еда, путешествия, пиры, смех, спектакли, друзья, телевидение, радио, пресс-конференции, интервью по 6 штук в день до онемения щек. Отели немыслимой роскошности, самолеты, поезда, корабли, экскурсии на крокодилью ферму под Калькутой, в подземные пещеры в штате Кентукки. Исландия вся с центральным отоплением, но без единого дерева. И страна сажает лес. Беседа об этом по-французски с бывшей учительницей французского, тогдашним президентом Исландии. Замки Рейна и Луары в полдень. Эдинбургская крепость на ясном закате дождливого дня. Знаменитая лестница в городе Таурмине. 40 градусов в тени. Античный театр с обрывом. Морская даль сквозь мраморные колонны. И вечером при факелах. Спектакли Цефирелли. Ужин на верхней террасе ресторана в Сицилии. Свечи, вечерние платья, далеко внизу и на многие километры море, вдали стоит ярко освещенная яхта, на ней черное и белое, музыка, сверкают блики, идет светский прием, и где-то недалеко Этна. Мысли о том, что купить домой. Как Гриша Горин случайно встретил нас в Париже и повел в кафе центра Помпиду на крышу и угостил кофе. И это все при том, что дома было буквально нечего есть. Берегли каждую монетку, чтобы привезти домой подарки. Валюту запрещалось возить. Иногда дело доходило до невозможности поесть. Хочешь купить самый дешевый хлеб и думаешь, сколько же это... На рубли. Расстраиваешься и не покупаешь. В отеле за завтраком тайно делаешь себе 2 бутерброда на оставшийся день и, как разведчик, конспирируясь собственной спиной, прячешь в сумочку в салфетке. Мои актеры молодцы. Возили с собой каши, кипятильники, горбушу в собственном соку, а потом торжественные. Возвращались с подарками. Пиры дома. Гордо выгружается сыр, колбаса, конфеты делится на несколько частей.